Глава 29. Лена сидела в своем кабинете, уткнувшись взглядом в темнеющие за окном улицы. Москва расстилалась под ней сверкающим океаном огней, но теперь этот свет казался бездушным, пустым. Машины сновали по проспектам, оставляя за собой неоновые следы. Рекламные экраны заманчиво подмигивали, подталкивая к желанию, к покупке, к действию. Мир не стоял на месте, жизнь кипела. Люди куда-то спешили, любили, ненавидели, мечтали, а она сидела здесь, в своей стеклянной башне, окруженная всем, чем только можно было пожелать, и ей не было дела ни до чего. Перед ней на столе лежала тонкая стопка бумаг, отчеты частных детективов, скрупулезно собранные, сверенные, проверенные и совершенно бесполезные. Они были чистой формальностью, отражением ее беспомощности. Сава исчез. Его не было нигде. Не просто сменил работу, уехал в другой город или начал новую жизнь под чужим именем. Он исчез так, словно его никогда и не существовало. Ни банковских операций, ни следов в соцсетях, ни телефонных разговоров. Бывшие коллеги из цирка не знали, где он. И если знали, то тщательно скрывали это. Любая попытка отыскать его натыкалась на пустоту. Но хуже всего была эта записка – «Прекрати искать, это не изменит ничего». Простая белая бумага, неровно выведенные буквы, без подписи, без даты. Кто-то оставил ее в приемной среди других писем и документов. Возможно, он сам, возможно, кто-то передал от его имени. Какое это теперь имело значение? Лена перечитывала эти слова снова и снова, пытаясь ощутить за ними хоть что-то. Упрек, ненависть, страх, прощение – но в этих четырех словах не было эмоций. Они были как приговор, как стена, за которой ничего нет. Она медленно сжала бумагу, ощущая ее шероховатость под пальцами. Казалось, еще немного, и тонкий лист треснет, разорвется на куски. Она могла бы скомкать его, бросить в огонь, вычеркнуть этот момент из памяти, стереть сам факт того, что пыталась его найти. Но что-то останавливало ее. Как будто этот клочок бумаги последняя нить, связывающая ее с чем-то настоящим. Сава ушел. Не просто исчез, а сознательно вычеркнул ее из своей жизни. Это было не бегство, не страх, не попытка спрятаться. Это было решение. Лена прикрыла глаза. Сколько лет она шла к тому, чтобы стать той, кем является сейчас? Сколько жизней прошлось под ее каблуками? Она добилась всего. Мир лежал у ее ног. Ее имя звучало на каждом континенте, ее голос узнавали миллионы. Она не просто управляла шоу-бизнесом, она была его воплощением, его символом, его высшей точкой. Она решала, кто будет сиять, а кто канет в безвестность. Она выстраивала империю и разрушала одним словом. И все же... В этом вечере не было ни триумфа, ни удовлетворения, только пустота. Сава был единственным, кто видел ее не как Лею Салье, не как легенду, не как бизнес-проект. Для него она была просто Леной. И именно поэтому он ушел. Ее губы дрогнули в усмешке. Прекрати искать. Какой же он все-таки наивный. Как будто можно приказать ей что-то прекратить. Лена откинулась на спинку кресла и посмотрела в потолок. Ее кабинет был огромным. В мягком свете скрытых ламп он казался еще больше, еще холоднее. Черный стеклянный стол, идеально подобранная мебель, ни единой лишней детали. Все здесь было создано по ее воле, подчинено ее вкусам. Даже воздух в этом помещении был таким, каким она хотела его ощущать. И все же ей нечем было дышать. Она встала, подошла к окну. Город жил своей жизнью. Где-то внизу, среди этих огней, кто-то любил, кто-то страдал, кто-то смеялся, кто-то засыпал в чужих объятиях. Все эти люди думали, что управляют своей судьбой, но на самом деле они были всего лишь частями огромного механизма, и она управляла этим механизмом. Она управляла всем. Ее решения определяли судьбы, формировали индустрию, создавали и разрушали звезд, но только над собой она давно потеряла контроль, растворившись в выстроенном ею мире, где каждое движение, каждое слово подчинялось строгим законам образа. Лена медленно подняла руку и коснулась стекла, ощущая его ледяную гладкость, безразличие и стерильность, в которой было что-то пугающе знакомое. Она и сама стала такой, холодной, безупречно гладкой, лишенной тепла. Савва ушел, оставив после себя лишь пустоту, и теперь она понимала, что он был прав, что его решение ничего не изменило, потому что, возможно, внутри нее самой уже давно не осталось ничего, что стоило бы искать. Если не он, то кто мог заполнить эту зияющую дыру? Если не любовь, то что придаст смысл ее существованию? Ответ был очевиден – власть. Единственное, что никогда ее не предавало, что оставалось рядом, независимо от времени, эмоций и обстоятельств. Власть была ее оружием, ее убежищем, ее единственным верным спутником, и она не собиралась позволять слабости взять верх. Она снова возьмет ситуацию под контроль, снова станет той, кто определяет правила. Она не знала, к чему приведет ее следующий шаг, но была уверена – он будет сделан. Она не позволит себе сломаться, не позволит этой пустоте взять верх. Она сильнее. Она всегда была сильнее. Лена медленно отвернулась от окна и вернулась к столу. Бумага с запиской все еще лежала там, смятая, с неровными складками. Она посмотрела на нее последний раз, затем резким движением отбросила в сторону. Решение было окончательным, выверенным, лишенным сомнений и колебаний, словно скальпель хирурга, разрезающий ненужную ткань прошлого. Завтрашний день станет началом новой главы, где не останется места слабости, воспоминаниям и призрачным надеждам, в которых она уже не нуждалась. Теперь ей не требовалось ничье одобрение, как не требовались сомнения или сожаления. Она вновь брала под контроль свою судьбу, и это был единственный шаг, который имел значение. В квартире было тихо. Тишина, наполненная тяжестью несказанных слов, в которой каждый звук, скрип паркета, легкий звон бокалов, движение ткани становился значимым. Мягкий свет бра ложился на бархатные шторы, на темное дерево мебели, на гладкую поверхность столешницы, за которой сидела Лена, спокойно, почти отстраненно, разглядывая бокал в руке. Ее лицо было лишено эмоций, взгляд рассеян, но это молчание было не расслабленным, в нем чувствовалось ожидание, напряженное, выверенное, как перед чем-то неизбежным. Ковальский сидел напротив, сцепив пальцы, внимательно наблюдая за ней. В этом вечере не было случайности. Лена не приглашала его просто так. Все здесь, идеально сервированный стол, отсутствие посторонних, тонкий аромат дорогого вина, было тщательно спланировано, продумано, выстроено для чего-то, что еще не было произнесено вслух. Он чувствовал это каждой клеткой, ощущал в воздухе невидимую вибрацию грядущего разговора, как напряжение перед грозой. И, несмотря на сдержанное выражение лица, внутри него росло тревожное предчувствие. Он понимал, что не мог оказаться здесь случайно, что за ее приглашением скрывался тщательно продуманный мотив, и его появление в этой квартире было не просто жестом доброй воли, а частью чего-то большего, о чем Лена пока не сочла нужным сказать. Она никогда не звала его просто так, никогда не делала ничего без причины, и этот вечер не был исключением. В каждой детали, в сервированном столе, в тишине, наполненной выверенной напряженностью, в ее спокойном, но холодном взгляде читалась подготовленность, заранее продуманное развитие событий, в которых ему отведена определенная роль. Он давно понял, что она не принадлежит ему и никогда не принадлежала. Он знал, что она никогда не посмотрит на него так, как когда-то смотрела на другого. Она могла улыбаться, обнимать его после концертов, обсуждать с ним музыку и делиться тем, как менять аранжировку, но внутри всегда оставалась ледяной, недосягаемой, бесконечно далекой. Но даже осознавая всю ее холодность, даже понимая, что она никогда не будет принадлежать ему, он продолжал надеяться, потому что надежда – самая жестокая из иллюзий, затягивающая в ловушку тех, кто слишком долго цепляется за несбыточное. Ему было ясно, что этот вечер не изменит ничего, что она не скажет ему того, о чем он мечтал, что ее взгляд никогда не смягчится, но все же внутри него жила эта предательская мысль «А вдруг?». И именно эта мысль делала его слабым. Лена спокойно взяла бокал, повертела его в руках, будто оценивая густоту вина на свету, сделала маленький глоток, но вкуса, оказалось, не ощутила. Потом подняла на него глаза, холодные, спокойные, как идеально отшлифованный гранит. «Ты хотел, чтобы я стала твоей женой», — сказала она так буднично, будто обсуждая расписание гастролей. «Я буду». Ковальский замер. Обычно он умел держать лицо, но сейчас почувствовал, как на мгновение теряет контроль над дыханием. Ее голос прозвучал ровно, без намека на эмоции, будто это было не предложение, не решение, а констатация неизбежного. В этих словах не было ни пафоса, ни торжества, ни даже ожидания реакции, лишь спокойная уверенность человека, который давно сделал свой выбор. Ему казалось, что в этом вечере должно было быть что-то большее, сомнения, обсуждения, эмоции, но вместо этого все было предрешено, словно сценарий, который Лена написала заранее и в котором его роль уже определена. Как будто между ними не было всех тех лет, за которые он успел понять, что никогда не получит ее по-настоящему. Он смотрел на нее, ожидая подвоха, но она молчала. «Ты серьезно?» Его голос прозвучал чуть тише, чем он хотел. «Разве я когда-то шучу?» Лена чуть наклонила голову, наблюдая за ним с таким выражением, будто оценивает его реакцию. Она дала ему секунду, не больше. «Но есть условия», — добавила она, наклонившись вперед, положив локти на стол. Ковальский молчал. Он ждал, зная, что это не могло быть просто так. Лена медленно провела пальцем по ножке бокала. «Это только бизнес», — произнесла она ровно, не отрывая от него взгляда. «Имиджевая сделка. Нам нужны правильные заголовки, нужный уровень статуса. Брак позволит это закрепить». Ковальский почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло, но он молчал. «У нас не будет близости, не будет личной жизни», — продолжила она с той же холодной ясностью, с какой делала деловые предложения инвесторам. Он хотел что-то сказать, но она не дала ему возможности. «Ты навсегда отказываешься от любовных отношений. Ты пишешь музыку только для меня. Не даешь интервью без моего одобрения, не ведешь социальных сетей. Ты становишься частью меня, моей тенью». Она смотрела прямо на него, и в глазах ее не было ни капли эмоций. «Я контролирую все», — произнесла она, ставя точку в этом предложении. Ковальский молчал. Он сжимал кулаки под столом так сильно, что ногти впивались в ладони. Он хотел рассмеяться, хотел сказать что-то циничное, хотел напомнить ей, что когда-то давно она не была такой. Но он молчал, сжимая кулаки под столом, будто это могло помочь справиться с противоречием внутри него. Она ждала ответа, не подгоняла его, не требовала немедленного согласия, словно заранее знала, чем все закончится. Он мог бы отказаться, мог бы встать, бросить ей в лицо, что это абсурд, что он не кукла, не инструмент, не вещь, которой можно управлять по своему желанию, но знал, что уже проиграл. Потому что сейчас, осознавая, что ее слова — это холодный расчет, он не мог уйти. Даже понимая, что этот брак — пустая оболочка, спектакль, лишенный чувств, он все равно хотел быть рядом с ней, пусть даже ценой потери самого себя. Потому что даже сейчас, зная, что это сделка, зная, что ее сердце мертво, зная, что ничего не изменится, он все равно хотел быть рядом. Он мог отказаться, мог встать и уйти, мог разрушить ее план одним простым «нет», но ничего из этого не имело значения, потому что его выбор был предрешен. Он глубоко вздохнул, сжал губы, поборол дрожь в пальцах и, не отводя взгляда от Лены, наконец произнес с глухой, почти обреченной твердостью: «Я согласен». Лена наблюдала за ним, и в ее взгляде не отразилось ничего, кроме сдержанной удовлетворенности. Она не испытывала радости, не чувствовала триумфа, просто зафиксировала очередное исполненное решение, еще один шаг, сделанный в нужном направлении. Она знала, что он согласится, и никогда в этом не сомневалась. Утром новость уже была повсюду. Глянцевые заголовки пестрили громкими формулировками: «Лея Салье выходит замуж», «Гениальный союз», «Великая певица и ее композитор», «Любовь, рожденная в музыке». Новостные ленты разрывались от обсуждений, соцсети взрывались поздравлениями, фанатские паблики наперебой публиковали нарезки из прошлых интервью, анализировали каждое совместное выступление, каждое прикосновение, каждую эмоцию, стремясь убедить себя, что любовь между Леной и Ковальским была всегда, просто тщательно скрывалась. «Вы представляете, это же настоящая история!» — визжала в прямом эфире ведущая утреннего шоу, размахивая руками. «Годы совместной работы, химия на сцене, музыка, соединяющая сердца — это же как в фильмах!» На другом канале шел аналитический разбор. «Мы давно видели их вместе. Их связывает творчество. Они идеально подходят друг другу. Я не удивлен», — говорил светский журналист, знавший шоу-бизнес изнутри. «Это удивительно, ведь Лея никогда не комментировала свою личную жизнь. А тут такое громкое заявление. Это шаг, на который она никогда бы не пошла без настоящих чувств», — вторила ему коллега. «Скорее всего, свадьба будет событием года». Комментарии поклонников разрывали сеть. «Я знала, что они любят друг друга. Плакала всю ночь, это как сказка. Музыка связала их сердца. Господи, я хочу такой любви». Были и скептики. «Не верю. Все слишком идеально». «Ну, конечно, она же всегда все делает ради имиджа». «А где Сава? Никто не задавался вопросом, почему его так внезапно стерли из прошлого Леи». Но этих голосов было слишком мало. Общественное сознание уже впитало в себя новую реальность. Людям предложили сказку, и они ее приняли. Жадно, без сомнений, потому что она была красивой, потому что давала им то, чего не хватало в их собственной жизни. Они не хотели знать правду. Им нужна была иллюзия. Советники Лены были довольны. Все шло идеально. В нужный момент, с правильной подачей, без скандалов, без неожиданностей, статус Лены взлетел еще выше. Семейный образ укреплял ее позиции в индустрии, делал ее не просто певицей, а общественным явлением. Политические элиты, инвесторы, рекламные контракты – все теперь работало еще эффективнее. «Вы сделали правильный выбор», – сухо заметил один из ее юристов, проверяя очередной договор. Продюсеры были еще более откровенны. «Нужно продумать, как обыграть это на сцене. У нас в следующем месяце два крупнейших концерта. Личная жизнь всегда хорошо продается. Люди должны видеть вашу любовь». Лена кивнула. Она не выражала эмоций. Она давно усвоила правила, в которых не существовало места для случайностей. Все в ее жизни было тщательно рассчитано, выверено до мельчайших деталей, словно идеальная партия в шахматах, где она всегда делает первый ход и всегда оставляет за собой право поставить мат. Ее разум работал четко, просчитывая возможные сценарии, предвидя реакции общества, прессы, индустрии. Здесь не было места эмоциям, не было сомнений или колебаний, только точный, безупречный расчет, позволяющий оставаться на вершине. Ковальский сидел в своей студии, окруженной аппаратурой, но музыка больше не звучала для него так, как раньше. В наушниках шли записи их старых аранжировок, но теперь он слышал в них что-то чуждое, искусственное, словно его собственные ноты больше ему не принадлежали. Новости мелькали на экране монитора. Его лицо было везде. Их старые совместные фотографии, вырванные из контекста, теперь выглядели как романтические свидетельства вечной любви. Он видел их в ленте, в статьях, на обложках. Он читал комментарии. Как он на нее смотрит, это настоящая любовь. Теперь все встало на свои места, они были вместе всегда, просто скрывали. Он хотел выключить это, выбросить телефон, выдернуть интернет-кабель, исчезнуть на несколько дней, но знал, что не сможет. Он был частью этой истории. Он был частью истории, которую не писал, пешкой в спектакле, где роли были распределены без его участия. На экране мелькала фотография. Лена стояла рядом с ним. Ее взгляд, холодный, спокойный, чуть насмешливый, как у человека, который давно понял правила игры и научился ими пользоваться. Все вокруг, статьи, передачи, тысячи комментариев, создавали реальность, в которую поверил весь мир, искусно вплетенную в ткань коллективного сознания. Люди хотели видеть в этом сказку, и они ее получили. Но Ковальский знал правду. Он знал, что этот брак не результат любви, не слияние душ и не кульминация долгой истории. Это был расчет, договор, выверенный шаг, который должен был укрепить ее статус, усилить ее власть, сделать ее еще более неприкасаемой. Он знал это с самого начала, понимал, когда сказал «да», но теперь, когда ложь захватила все, когда мир вокруг кричал о Великом Союзе, он осознал, что ему предстоит не просто выживать в этом обмане, а жить в нем, носить его, дышать им, стать его частью, независимо от того, насколько это его разрушало. Концерт шел на пределе возможностей. Зал был забит до отказа. Тысячи голосов сливались в едином экстазе, выдыхая ее имя, утопая в ритме, подчиняясь каждому ее движению. Это было больше, чем музыка. Это было безоговорочное поклонение, восторг, возведенный в абсолют. Свет прожекторов заливал сцену, превращая ее в мифическое пространство, где Лена была единственной богиней, повелительницей эмоций, хозяйкой ночи, которая могла позволить себе все. Она двигалась по сцене, ведомая не логикой, а инстинктом. Каждый ее жест был сигналом, каждый поворот головы – командой. Тысячи людей ловили ее взгляд, угадывали ее мысли, растворялись в ее голосе, боясь даже на секунду отвлечься, чтобы не упустить момент прикосновения к ее магии. Они жили этим мгновением, и она знала, что полностью владеет ими. Зал дрожал, люди кричали, вскидывали руки, рыдали, смеясь от счастья. Последняя песня доходила до кульминации, напряжение росло, воздух в спорткомплексе был пропитан электричеством. Толпа словно вибрировала в предчувствии катарсиса. Финальный куплет должен был взорвать этот зал, довести его до полного исступления, превратить в чистую энергию. Но Лена вдруг остановилась. Музыка оборвалась, и в этот миг тысячи людей замерли в напряженном ожидании, словно оркестр, которому внезапно прервали ноту. Она медленно прошла по сцене, оглядывая толпу. Ее глаза горели вызовом. В этом взгляде читалось нечто большее, чем просто сценический образ. «Завтра я выхожу замуж. Но все можно изменить». Гулкая тишина пронзила зал. Тысячи взглядов были прикованы к ней. Сотни камер уже передавали этот момент в прямой эфир. Она сделала паузу. «Кто хочет быть моим мужем?» Зал взорвался. Крики, свист, неистовое ликование, мужские голоса, перекрывавшие все остальное. Волна восторга поднялась до предела, словно этот вопрос был тем, чего фанаты ждали всю свою жизнь. Но Лена подняла руку, и шум мгновенно стих. Она подошла к краю сцены, наклонилась вперед. Ее взгляд скользил по рядам, встречаясь с сотнями глаз, наполненных безумной надеждой. Лена медленно растянула губы в улыбке, в которой не было тепла, только осознание собственной власти и хищное удовлетворение от того, что вся эта многотысячная толпа, еще минуту назад готовая обожествлять ее, теперь стояла перед ней, скованная страхом и нерешительностью. В ее взгляде читался вызов, холодная насмешка над их трусостью, над их предсказуемостью, над их жалкой зависимостью от иллюзии, которую она им создала. «Только есть одно условие!» В зале снова раздался гул, удивленный, восторженный, предвкушающий. Лена сделала еще один шаг вперед. «Тот, кто хочет стать моим мужем, должен показать, что достоин. Прямо сейчас, перед всеми, отказаться от своей свободы. Раз и навсегда. Подписать документ, где говорится, что отныне его жизнь и тело принадлежат мне». Тишина сгустилась, люди затаили дыхание, но Лена не закончила. «И чтобы это доказать, мы отправимся в клинику, где он будет лишен мужского достоинства». На этот миг время словно застыло, сгущаясь в вязкую паузу, растянувшуюся до мучительности, в ожидании чего-то, что так и не произошло. Вдохи людей, перехваченные ужасом, перемешались с напряженной тишиной, которая давила, становясь почти осязаемой. Затем кто-то нервно, слабо рассмеялся, его голос тут же растворился в гулком пространстве, не находя отклика. Кто-то выкрикнул невнятное слово, но оно повисло в воздухе без ответа. В первых рядах несколько человек будто бы собирались шагнуть вперед, но их тела остались неподвижными, парализованные страхом, осознанием происходящего. Зал застыл, охваченный странной смесью стыда, шока и внутреннего протеста, который никто не осмелился выразить. Еще минуту назад они были готовы назвать себя избранными, но теперь их уверенность рассыпалась в пыль, оставляя только пустые взгляды, наполненные испугом, и немую неспособность даже пошевелиться. Толпа замерла, будто под воздействием неведомой силы, которая лишила их не только слов, но и способности двигаться. Ни один человек не осмелился сделать шаг вперед. Ни один не попытался преодолеть этот невидимый барьер, отделяющий их от сцены, от нее, от вызова, который оказался выше их воли. Никто не произнес даже шепотом, даже в полудохлом возгласе ни единого звука, который мог бы нарушить эту глухую, удушающую тишину. Не было ни смеха, ни негодования, ни желания бросить вызов, только страх, сковавший каждого, кто секунду назад кричал ее имя. Их преданность рассыпалась в пыль, их восторг обратился в немую, давящую пустоту. Лена медленно выпрямилась, оглядела зал. «Вы слабаки!» Она развернулась и ушла со сцены. Время словно застыло, растянувшись в тягучей, давящей паузе, в которой звуки отступили, уступив место глухому тягучему напряжению. Толпа, еще мгновение назад захлебывающаяся в восторженном безумии, теперь замерла в оцепенении, не способная осознать случившееся. Не в силах принять или отвергнуть ее вызов. Никто не кричал, никто не шевелился. Лишь редкие, прерывистые вдохи нарушали повисшую над залом тишину, в которой смешались страх, восхищение и горькое осознание собственной ничтожности перед той, кто только что перечеркнула их ожидания. Этот момент уже не принадлежал сцене. Он стал чем-то большим, разлетевшись в сотни объективов камер, мгновенно превратившись в сенсацию, в спор, в миф, который люди будут обсуждать, анализировать, пытаться разгадать. Но никто из них не сможет понять до конца, что на самом деле произошло и почему этот вечер стал точкой невозврата. СМИ разносили кадры, аналитики спорили, что это было – провокация, сарказм, настоящая демонстрация ее презрения к людям. Телеведущие наперебой обсуждали случившееся. «Она просто пошутила! Это часть шоу, игра с толпой!» – убежденно говорили одни. Но в ее голосе не было шутки. Она сказала это серьезно, и никто не осмелился принять вызов, никто не рискнул. А если бы кто-то согласился, она действительно пошла бы до конца. Что она хотела этим сказать? Это вызов к мужчине как к таковому? Это демонстрация власти или насмешка над обществом? В фанатских сообществах ломали голову. Я не понимаю, это было наиграно или она действительно так думает? Я чувствую, что мой мир перевернулся. Я люблю ее, но это было страшно. Она просто показала, что мужчины не готовы отказаться от своей власти. Вот и все. Но среди этих обсуждений и догадок никто не спрашивал, что чувствовала сама Лена, потому что никого это не интересовало. Ковальский смотрел на экран. На мгновение он подумал, что ослышался, но диктор повторил. Сегодняшний концерт Леи Салье шокировал публику. В своем выступлении она... Он видел ее взгляд. Внимательный, оценивающий, полный безразличного превосходства, ее улыбку, растянувшуюся в чуть заметной насмешке, слышал холод в ее голосе, в котором не было ни эмоций, ни ожидания ответа, ни сомнений, только утверждение своей абсолютной власти. Он видел, как толпа, секунду назад захлебывающаяся в восторженном безумии, внезапно сжалась, словно единый организм, лишенный воли, как тысячи людей, еще недавно готовых назвать себя избранными, теперь молчали, не осмеливаясь произнести ни звука, боясь даже взгляда друг на друга, чтобы не выдать собственного потрясения, чтобы не признать свою трусость. Внезапное осознание накрыло его холодной волной. Для нее никто не достоин быть рядом. Ни один человек в этом зале, ни один фанат, ни один мужчина, и уж точно не он. Неважно, сколько лет он был поблизости. Насколько преданно служил ее музыке, ждал, верил, что когда-нибудь она посмотрит на него иначе, он видел теперь очевидное. Завтра не будет свадьбы по любви, не будет союза, в котором есть место эмоциям, завтра будет сделка, спектакль, поставленный ради власти, а он, как и все остальные, лишь пешка в этой игре. Разница лишь в том, что ему предстоит выйти на сцену, но не в роли зрителя, а в роли заранее проигравшего. Ковальский вошел в комнату, и первое, что он ощутил, это странную, почти наэлектризованную тишину. Лена сидела в кресле у окна, спиной к нему, освещенная лишь приглушенным светом ночного города, проникающим сквозь панорамные стекла. За ее спиной развернулась Москва. Бесконечные линии трасс, застывшие огни, потоки чужих жизней, не имеющих к ней ни малейшего отношения. Она выглядела так, словно размышляла о чем-то далеком, отрешенном, но Ковальский уже знал этот взгляд. Она не думала, она решала. «Садись», — голос ее прозвучал спокойно, но за этим спокойствием крылось что-то еще, что-то заставило его напрячься. Он сел, внимательно наблюдая за ней, не задавая вопросов. Они давно перешли ту стадию, когда слова имели какое-то значение. Дверь за его спиной открылась. Он услышал легкие шаги, чуть слышный шелест ткани, едва уловимое движение воздуха. Он обернулся и увидел их. Две девушки, молодые, красивые, идеальные в своей искусственной безупречности. Они улыбнулись, их взгляды были полны ожидания, но это ожидание было безжизненным, запрограммированным, чужим. Ковальский почувствовал, как его пальцы сжимаются в кулак. Лена продолжала смотреть в окно, будто вовсе не замечала того, что только что произошло. «Докажи мне, что ты достоин быть моим мужем», — произнесла она. Он медленно перевел на нее взгляд. Она все так же сидела, скрестив ноги, чуть касаясь бокала с вином. Спокойная, безупречно собранная, абсолютно отстраненная. «Что?» «Ты все понял». Она повернулась к нему. Ее губы тронула легкая, почти лениво-насмешливая улыбка. «Ты хочешь жениться на мне? Хочешь быть моим мужем? Тогда сделай это!» Она кивнула в сторону девушек. Ковальский на мгновение замер, чувствуя, как внутри него что-то медленно трескается, словно тронутый временем лед. «Ты серьезно? Разве я когда-то шучу?» Глаза Лены были пустыми, холодными, бесконечно далекими. Девушки приблизились. Их движения были легкими, кошачьими. Каждая деталь их пластики была выверена, рассчитана, идеально. Они не были испуганными, не были удивленными. Они знали, зачем пришли, и их это не волновало. «Ты хочешь меня?» Лена откинулась в кресле, изучая его реакцию. Затем медленно провела пальцем по краю бокала, будто обдумывая что-то, что уже давно решено. «Хочешь быть со мной? Хочешь, чтобы я изменила условия контракта, чтобы у нас была близость? Чтобы я действительно стала твоей женой? Тогда подчинись. Покажи, что ты способен сделать все, что я скажу, что ты готов быть тем, кто мне нужен». Ковальский глубоко вдохнул, чувствуя, как сердце начинает медленно, но неумолимо колотиться в груди. Это была тщательно выстроенная сцена, холодный расчет, превращенный в инструмент власти, и он понимал, что не просто стал ее участником, но был втянут в нее намеренно, вынужден следовать сценарию, который не имел для него ни малейшего смысла. Это было не просто испытание, не проверка преданности, а механизм, созданный для одного — лишить его выбора, поставить перед неизбежностью, заставить отказаться от себя. И он не хотел играть в это, не хотел быть фигурой на ее шахматной доске, но каждый его шаг, каждый вздох уже вписан в этот сюжет, и выхода не существовало. Он посмотрел на девушек. Их лица были идеальны, губы мягко улыбались, но в глазах не было ничего. Они были просто частью интерьера, объектами, подготовленными для выполнения приказа. Затем Ковальский медленно развернулся к Лене. Его взгляд встретился с ее, и в этой секунде он понял, что для нее это всего лишь еще один эксперимент, еще одна проверка на прочность, не имевшая ни малейшего значения. Она сидела спокойно, слегка приподняв бровь, наблюдая за ним так, как биолог смотрит на подопытного, ожидая, какой инстинкт возьмет верх – страх, покорность или отчаяние. Мужчина осознал, что это не просто проверка, не испытание на преданность или покорность. Это была целенаправленная попытка стереть из него остатки самоуважения, разрушить его личность до основания, довести до состояния, когда его воля станет продолжением ее желания, а границы собственного «я» размоются до полной подчиненности. Она хотела стереть из него остатки личности, растоптать его чувства, превратить его в человека, который подчинился бы ей до конца. «Нет», — он сказал это тихо, но в этом слове было больше силы, чем в любом крике. Лена застыла в полной неподвижности. Ее взгляд задержался на нем, но выражение лица не изменилось, словно она ожидала услышать эти слова. Словно каждый возможный исход был ею просчитан заранее. В этом молчании не было растерянности, не было шока, только холодное оценивающее ожидание, как у хищника, следящего за жертвой, которая, вопреки инстинкту самосохранения, вдруг отказывается бежать. Глаза ее прищурились, Улыбка исчезла, но в следующую секунду она снова расслабилась, словно ничего не произошло. «Нет?» Она медленно произнесла это слово, растягивая каждый звук, словно пробуя его на вкус, будто редкое, давно забытое понятие, значение которого ускользало от нее, как тень в тусклом свете. Ковальский медленно поднялся. «Я не могу». Он не смог бы не потому, что испытывал брезгливость, не потому, что его сковывал страх или удерживала гордость, а потому, что, несмотря на все, что она сделала, несмотря на то, какой холодной и чужой стала, она все еще имела для него значение. Он не мог перешагнуть эту грань, не мог разрушить окончательно то, что уже трещало по швам, не мог превратить себя в то, чем она хотела его сделать, потому что тогда он действительно бы ее потерял. Или, что еще страшнее, потерял бы самого себя. Лена встала, подошла ближе. Ее пальцы легко коснулись его подбородка, наклоняя его лицо к себе, будто изучая его реакцию. «Ты слаб!» Ее голос прозвучал тихо, но в этих словах не было ни простого наблюдения, ни безразличия, только насмешка, отточенная, выверенная, как лезвие, которое скользит по коже, не оставляя сразу заметных ран. Она наклонилась ближе. Ее пальцы скользнули по его подбородку, задержались, словно оценивая дрожь под кожей. Затем ее губы приблизились к его, но не для поцелуя, лишь для проверки, для последнего намека, последнего шанса заставить его дрогнуть, сломаться, подчиниться. Но он не двинулся, не ответил, не выдал ни единого признака эмоций. Только холод, только пустота между ними, окончательная и бесповоротная. «Но именно такой муж мне и нужен». Она произнесла это с легкостью, с той же бесконечной пустотой, которой была наполнена вся эта ночь. Ковальский закрыл глаза, отступил на шаг. Он понял, что проиграл. Поражение пришло не в этот момент, не здесь, не сейчас. Оно накрыло его задолго до этой ночи, когда он впервые допустил мысль, что может быть рядом с ней, что может заслужить ее. Он проиграл в тот самый день, когда поверил в эту иллюзию, когда позволил себе думать, что сможет изменить ее, пробить стену, заглянуть за грань, где осталась настоящая Лена, если она вообще когда-то существовала. Теперь он видел, как рушится внутри него все то, за что он цеплялся, как его надежды превращаются в прах. Разворачиваясь, он не просто уходил из комнаты, он уходил из ее жизни, понимая, что никогда больше не будет тем, кем был до этой ночи. Дом был залит мягким утренним светом. Он проникал сквозь высокие окна загородного особняка, отражался в безупречно начищенных поверхностях, стекал по шелковым драпировкам, растекаясь по мраморному полу плавными бликами. Все было подготовлено до мельчайших деталей. Белоснежные цветы, идеально расставленные по вазам, легкий аромат дорогих свечей, мерцающих в углах комнаты, тонкая ткань свадебного платья, не спадающего по ее телу ровными складками. Лена стояла перед зеркалом. Она смотрела на свое отражение, но не видела себя. Лицо было спокойным, безупречным, тщательно выверенным, взгляд холодным, отстраненным, лишенным сомнений. Но что-то неуловимое дрожало внутри, словно едва заметная трещина под идеально гладкой поверхностью. Она коснулась пальцами шелковой ткани платья, провела ладонью по линии плеча, по шнуру мелких жемчужных пуговиц, которые закрывали спину. Все было так, как должно быть. Все было так, как она решила. Но почему-то внутри нее нарастало ощущение, будто все это не имеет значения. Она сделала шаг назад, разглядывая себя внимательнее, но не узнавала женщину, что стояла перед ней. Незнакомка в белом. Женщина, которой она должна была стать, но которой никогда не была. Раздался стук в дверь. Она медленно обернулась. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге появился Ковальский. Лена уже знала, что увидит его. Все шло по сценарию. Все было предсказуемо. Но в следующее мгновение за его спиной появился другой человек. Савва. Его имя, которое она произнесла одними губами, не успев осознать, что уже сказала его, раскрылась внутри нее эхом, пробежавшим по каждой клетке тела. Она замерла, ощущая, как все, что окружало ее мгновение назад, перестает существовать, как стены, свет, дыхание, сама реальность сжимаются до одной точки, до единственного взгляда, который держал ее сильнее, чем любые оковы. Она больше не чувствовала себя хозяйкой положения, больше не владела ситуацией. В этот момент ее тело, ее разум, ее сердце принадлежали ему. Все исчезло. Особняк, утро, свадьба, даже сам Ковальский, который, кажется, понял это первым. Он не произнес ни слова, не бросил ни взгляда, просто вышел, оставляя их наедине. Но Лена не видела этого. Она смотрела только на Савву. «Ты...» Ее голос дрогнул, и она не смогла закончить. Он смотрел прямо на нее. Без страха, без злости, без ненависти. Просто смотрел. И это разрушило ее больше, чем если бы он закричал. Она бросилась к нему, ее пальцы вцепились в его плечи, глаза отчаянно искали в его взгляде хоть что-то, что могло бы стать спасением. Он не отстранился, не оттолкнул. Его руки сомкнулись вокруг нее, крепко, почти судорожно, и в этот момент все исчезло. Все, что их окружало секунду назад, растаяло в пустоте, словно декорации, стертые неведомой силой. Освещенная утренним солнцем комната исчезла, растворились шелка и цветы, исчезло само время, сжимаясь до одного мгновения, в котором существовали только они, сплетенные в поцелуи, как будто ничего другого в мире никогда не было и уже не будет. Она целовала его, чувствуя, как он отвечает, как его дыхание смешивается с ее, как пальцы сильнее сжимают ее талию, будто он не хочет отпускать. Все исчезло, все годы разлуки, все ошибки, все преграды, все сузилось до одного ощущения — тепла его губ, тяжести его рук, дрожи внутри, которая, казалось, разорвет ее на части. Она отстранилась на секунду, вцепившись в его лицо ладонями, заглядывая в его глаза, пытаясь поймать этот миг, удержать его, не дать ему ускользнуть. «Я люблю тебя, Савва!» Люблю так, как никогда не позволяла себе любить. Так, как боялась признаться даже самой себе. Ты был единственным человеком, перед которым я не носила маску, даже если делала вид, что это не так. Я ошибалась, я разрушала все, что было между нами. Но если есть хоть один шанс, хоть малейшая возможность все изменить, я готова бороться за это. Она сказала это так, как никогда не говорила. Не как требование, не как утверждение, а как признание. Как истину, перед которой больше не могла бежать. Ее голос дрожал, но она не пыталась скрыть этого. Впервые за долгие годы она позволила себе быть уязвимой, не скрываться за маской, не играть роль, а просто сказать то, что всегда было правдой. «Я хочу за тебя замуж. Хочу принадлежать тебе, а не этому миру, не этим правилам, не этим сделкам, которые я сама же придумала. Я хочу, чтобы все было по-настоящему, не ради статуса». Не ради влияния, а просто потому, что мне не нужен никто другой. Я прошла через все это, через власть, через деньги, через контроль, и в итоге оказалась там, где ты был с самого начала, в правде, в любви, в ощущении, что без тебя все это пустота. Савва сжал ее руки, его пальцы дрожали. «Я тоже люблю тебя, Лена, всегда любил, но все слишком поздно». Она замерла, словно не осознав сразу смысл сказанных им слов. «Я никогда не забуду той ночи, моего позора. Ты сделала свой выбор тогда, Лена. Я сделал свой. И дело не в том, что я не хочу быть с тобой. Дело в том, что мне некуда возвращаться. Мне некуда возвращаться, потому что тот человек, который верил в тебя, который был готов за тебя бороться, умер той ночью. Я мог бы остаться, мог бы сказать, что прощаю, но прощение не изменит того, что я больше не тот, кем был». Она замотала головой, пальцы снова вцепились в его руки, умоляя, требуя, прося его остаться. Она чувствовала, что этот момент — ее последний шанс, ее единственная возможность разорвать цепь прошлого. Но он осторожно убрал ее руки. Не грубо, не резко, просто отверг ее. «Будь счастлива». Он развернулся и ушел. А она смотрела ему вслед, прикованная к месту, словно невидимые нити удерживали ее, не давая сделать ни шага. Мир вокруг терял очертания, становился размытым, как пейзаж за запотевшим стеклом, но в центре этого распада оставался он. Его спина, его удаляющийся силуэт, его шаги, исчезающие в тишине. Она хотела окликнуть его, сделать хоть что-то, но слова застряли в горле, а движения подчинялись не ей, а тяжести, наполнившей ее тело. Глаза жгли слезы, но она не пыталась их вытереть, не пыталась скрыть свое отчаяние, потому что скрывать было больше нечего. Все, что она строила годами, вся власть, вся уверенность, все стены, за которыми она пряталась, рассыпались в прах. То, во что она верила, чем жила, к чему стремилась, оказалось пустым миражом, бесполезной иллюзией, а самое главное, то, ради чего она пыталась сохранить контроль, теперь уходило навсегда. Его силуэт растворялся в дверном проеме, и она знала, если не остановит его сейчас, если не бросится за ним, не закричит, не заставит его поверить, то потеряет его навсегда. Но она не могла заставить себя двинуться, не могла даже вдохнуть полноценно, словно воздух вдруг стал густым и неподатливым, заполняя легкие тяжестью, которая мешала дышать. Она стояла, прикованная к месту, ощущая, как внутри разрастается ледяное оцепенение, как что-то ломается и осыпается невидимыми осколками, оставляя после себя пустоту, в которой не было ни надежды, ни оправданий. Он ушел, а она так и не нашла в себе сил остановить его. Медленно, почти механически она повернулась. Ее взгляд наткнулся на зеркало. Женщина в белом, застывшая по ту сторону стекла, была ей чужой. Она видела себя, но не узнавала, словно перед ней стояла незнакомка, чей образ был создан для кого-то другого, для чужой жизни, которая теперь не имела смысла. Она смотрела в эти глаза, но не находила в них себя. Раздался еще один стук в дверь, глухой, сдержанный, как последнее напоминание о реальности, в которую она больше не хотела возвращаться. «Лена?» Она резко вскинула голову, словно вынырнула из глубокой воды, возвращаясь в реальность, которая больше не имела смысла. В дверном проеме стоял Ковальский, молчаливый, неподвижный, словно знал, что должно было произойти. Он не задавал вопросов, не пытался что-то понять или объяснить, просто смотрел, принимая неизбежность. Лена встретила его взгляд, но слова застряли у нее в горле. Дыхание сбивалось, плечи дрожали, и в этот момент она осознала. Он пришел не для того, чтобы спасти ее, а чтобы увидеть, как она рушится. «Свадьба отменяется». Ее голос прозвучал так, словно принадлежал чужому человеку, как эхо далекого, уже потерянного решения, которое она когда-то приняла, но теперь не могла изменить. Это было не заявление, не просьба, не объяснение, просто констатация того, что все кончено. Ковальский стоял молча, не задавая вопросов, не пытаясь что-то исправить, не предлагая утешения. Он знал, что эти слова прозвучали не для него. Лена закрыла глаза, словно пытаясь стереть этот момент, растворить его в темноте, в которой ничего уже не осталось. Первым, что разлилось по залу, была неразрывная звенящая тишина. Она была глухой, противоестественной, той, что бывает в комнате, где только что гремела музыка, но динамики внезапно вырубили. Воздух сгустился от напряжения, и на несколько секунд показалось, что сам особняк задержал дыхание вместе с теми, кто находился в нем. А затем звук начал возвращаться, но не в привычном ритме веселья и живого разговора, а в виде сдавленного шепота, растущего, как поднимающаяся волна, в которой смешались растерянность, догадки и первые проблески осознания происходящего. Неясные, тревожные перешептывания, всполохи переглядываний, судорожные движения официантов, не понимающих, стоит ли продолжать подавать шампанское или лучше исчезнуть, пока не началась буря. Гости, еще минуту назад уверенные, что находятся на самом громком светском событии сезона, замерли в своих золотых креслах, не зная, что делать с бокалами в руках, с подготовленными поздравлениями, с нарядами, которые были выбраны специально для этого торжества. Вестибюль загудел телефонными звонками, срочно мобилизованные пиарщики метались между прессой и советниками, пытаясь понять, что происходит. Слухи рвались наружу, разбиваясь о стену недосказанности, как волны о скалы. Но чем сильнее все старались держать ситуацию под контролем, тем быстрее она ускользала. Лена отменила свадьбу, и эта новость разнеслась по залу, словно удар хлыста, раскалывая привычный порядок торжества на множество обрывков непонимания, потрясения и внезапной тишины. Новость разлетелась по залу быстрее, чем кто-либо успел ее осознать. Вспыхнула, как спичка, и мгновенно превратилась в пожар шепота, вопросительных взглядов и тревожных перешептываний. Никто не знал, что именно произошло, никто не понимал, почему. Но все чувствовали, что стали свидетелями чего-то не очень неожиданного, а беспрецедентного, того, что изменит их восприятие не только этой ночи, но и самой Леи Салье. Это было не срывом, не скандалом, а чем-то большим. Моментом, который сломал привычную картину мира, заставил гостей, привыкших к тому, что она всегда держит контроль, осознать, сегодня все пошло не так. Ковальский не уехал. Он не мог уйти сейчас. Не мог оставить ее одну среди толпы чужих лиц, среди недоумевающих взглядов, среди бесконечных вопросов, на которые никто не знал ответов. Он понимал, что его присутствие здесь не признак поражения, а его личная победа, его осознанное решение не стать частью спектакля, а выйти за рамки роли, которая ему отводилась. Он стоял рядом с Леной. Они вдвоем вышли к гостям. Все взгляды в зале устремились к ним, удивленные, недоумевающие, ожидающие объяснений. Фотографы судорожно снимали их лица, стремясь запечатлеть каждый взгляд, каждую эмоцию. Весь мир должен был узнать, что происходит. Лена обвела толпу холодным взглядом, но внутри себя чувствовала усталость. Впервые за долгие годы она не знала, что сказать. Но говорить пришлось, потому что в этом зале, полном изумленных лиц и застывших камер, молчание означало бы признание поражения. Они оба знали, что именно он должен был сказать первые слова, что объяснение лежит на нем, и что Лена позволила бы этому моменту затянуться, если бы он не взял ситуацию под контроль. Он сглотнул, провел ладонью по лицу, глубоко вдохнул и поднял голову, встретив взгляды сотен людей, ожидающих ответа. «Свадьба отменяется», — сказал Ковальский, и в его голосе не было ни раскаяния, ни обиды, ни надлома, только твердость и принятие. «Мы приняли это решение вместе, и я прошу вас проявить уважение. Мы благодарны каждому, кто сегодня здесь, но пути, которыми мы шли, расходятся». Он не пытался смягчить удар, не предлагал оправданий, не пытался сохранить лицо для публики. Он знал, что правда всегда звучит проще, чем ложь, и чем меньше слов, тем сильнее их вес. «Я приношу извинения всем, кто пришел разделить этот день с нами». Голос был ровным, но в нем не было того металлического спокойствия, к которому все привыкли. Она взглянула на Ковальского, и он понял, что это его очередь. «Свадьбы не будет». Его слова прозвучали мягче, чем можно было ожидать. Он не держал на нее зла, он не чувствовал обиды, он победил. Лена повернулась к нему, и в ее взгляде появилось то, чего не видел раньше никто. «Это ты нашел Савву?» «Да». Она кивнула, осознавая, что слова не смогут выразить того, что сейчас наполняло ее изнутри. Смесь благодарности, уважения, понимания и легкой, почти невесомой грусти за все, что между ними было, но не могло быть иначе. А потом, не задумываясь, шагнула вперед, приблизилась к нему, позволила себе сделать то, чего не делала раньше, мягко коснуться его губ своими. Не требовательно, не страстно, не с тем напряжением, которое всегда сопровождало ее жесты. В этом поцелуе не было желания привязать или оставить, только чистое, честное признание того, что он дал ей то, чего она не могла найти в себе сама. Это был не поцелуй любви, не вспышка эмоций, не прощание. Это было единственное, что она могла ему дать в этот момент. Она знала, что он сделал для нее. Знала, что он дал ей возможность принять правду, которую она так долго пыталась отвергнуть, и теперь между ними больше не оставалось долгов, не осталось неопределенности. Только это молчаливое касание губ, которое говорило больше, чем любые слова. «Спасибо», — прошептала она. Он ничего не сказал. В его молчании не было растерянности или ожидания. Это было осознанное, выверенное молчание человека, который уже сделал все, что мог, и больше не нуждался в словах. Ее благодарность была сказана, и этого было достаточно. Гости сидели в полной тишине, осознавая, что только что стали свидетелями чего-то гораздо большего, чем просто отмена свадьбы. Лена развернулась и ушла, оставив после себя гул обсуждений, сотни вопросов, которые никто не осмеливался задать вслух. Ковальский не двинулся с места, наблюдая, как Лена исчезает в глубине особняка, оставляя за собой след из шепота и ошеломленных взглядов. Он знал, что сделал все, что мог, что дал ей шанс принять свою правду, сделал выбор, который спас их обоих. Больше не было смысла оставаться здесь, среди гостей, которые все еще пытались осознать случившееся, среди камер, жадно фиксирующих каждую деталь. Он развернулся, не спеша направился к выходу, ощущая странное спокойствие. Теперь у него был свой путь.